Глава 42. «Черт! Осторожней! Впереди ловушки!» «Ох, ты вправду глупая, да?» — выдохнул идущий впереди человек, не поворачивая голову. «Я же говорил, не лезть вперед!» Вся группа замерла на месте, не зная, что делать. Каменный зал был почти огромен. До каждой из стен было больше сотни метров. Если посчитать расстояние до конца коридора, то каменных плит тут было больше, чем десяток тысяч. Каждая могла оказаться ловушкой. А затем, пока все гадали, что же им делать, идущий впереди эксперт сделал шаг. Прошел десяток метров, остановился, повернулся направо и пошел в сторону стены. В таком беззаботном темпе, словно на прогулку вышел. «И что мне делать?» — подумала оставшаяся стоять девушка. Золотая фигура отдалилась от нее, оставив одну. Отчего она тут же ощутила себя немного некомфортно, словно внезапно утратила стену, что защищало ее от ледяного ветра, и тут же подняла кулачки. «Раз, два...» А затем тут же шагнула и пробежала вперед несколько плит. Прыгая на них на носочках, словно стараясь не шуметь, она быстро догнала идущего впереди человека и стала идти ровно за ним, стараясь наступать след в след, не слишком далеко от него, но с каждым шагом стараясь подойти чуточку ближе. «И что нам делать?» Еще почти два десятка человек смотрели, как эти двое двинулись вперед, не совсем понимая, как им сейчас поступить. «Да к черту! Не хочу снова ни с чем возвращаться!» Пару секунд, и у первого из них нервы уже сдали. Не зная пути, он решил следовать дальше за этим человеком и тоже стремительно его нагнал. Только все равно старался не приближаться ни к этому эксперту, ни к идущей прямо за ним неудачнице. «Я тоже пойду, интересно же!» «Да пошло оно в жопу! Может, тут не только финальная награда есть?» Он так уверенно идет, ступая на те же места, куда наступал он. Носочками, ступая вслед за ним, осторожно, чтобы не мешать, она украдкой выглядывала из-за закрывшей ее спины и видела путь, который он уверенно чертит своей поступью. 40 шагов вперед, вдоль правой стены, 10 налево, 39 шагов назад. Возвращаясь практически к самому началу, еще несколько метров влево, почти 50 вперед и еще влево, до самой стены. Он уверенно шел, а она ни о чем не спрашивала. Даже тратить силы своего браслета ей больше не хотелось. Ей хотелось идти за ним, хотелось верить. Подойдя к левой стене этого коридора, неизвестный ей эксперт на несколько секунд задумался, потирая подбородок. А затем просто поднял ногу и наступил на стену. Поднял вторую и поставил ее туда же, буквально оказавшись параллельно полу, и пошел выше, словно гравитации для него не существовало вовсе. Ничего не понимая, она уже думала, что это снова часть его силы, но все равно подошла к стене, посмотрела наверх и подумала, почему бы и нет. Тоже подняла ногу, тоже поставила ее на стену, и весь мир вокруг нее тут же перевернулся, словно центр притяжения вокруг нее сместился за стену перед ней. Она наступила на стену, и теперь ей казалось, что она только что сошла с большой ступеньки, что пол на самом деле был прямо перед ней, и еще не оторванная от камня вторая нога чувствовала так, будто она оперлась ей о вертикальную стену. Стена на самом деле была за ее спиной, а пол прямо, ровно перед ней. Слегка сглотнув, она вновь сделала шаг и пошла вперед, смотря на эту отдаляющуюся спину. Как он догадался? Как понял? Хотела бы она знать. Казалось, что все эти ловушки были для него просто детским лепетом. Он просто прогуливался тут, как у себя дома. И вновь она нагнала его, встав рядом. Еще чуть-чуть ближе. Всего на шаг позади. Поднимая ногу тогда же, когда поднимал он. Наступая туда, куда наступал он. Еще несколько поворотов, еще длинные пути и вновь стена, на которую он поставил ногу. Вновь смена плоскости в этом чудном искусственном мире, созданном гробницей. «Должно быть, мы сейчас идем по потолку», — отметила она, представляя, как на нее могли бы смотреть со стороны. Еще пара шагов, и человек перед ней остановился. И прыгнул. Присел к земле и выпрыгнул вверх, перевернувшись в воздухе. И она ему не противилась, решила сделать то же самое, выпрыгнула вверх, чувствуя, как вращается вокруг нее мир, перевернулась в воздухе и упала на ноги, увидев перед собой большой каменный балкон. Вот так, просто, смотря себе под ноги, она прошла все эти ловушки. Она прошла коридор, достигнув выхода. Огромный тоннель кончался за ее спиной, и впереди была огромная бездна, в которой не было никакого дна. Словно их путь обрезали огромным мечом. Туннель обрубили, а под его клинком весь мир рухнул. Ни слева, ни справа перед ней ничего не было. Только сплошная тьма. Внизу, вверху, было просто бесконечное ничто. И только там, впереди, виднелся еще один балкон. Такой же, на котором стояла она. Бесконечно далекий, крохотный балкон, обозначающий себя слабым огоньком серебряного света. И путь дальше, до которого нужно было добраться. Лишь посмотрев на него, она могла сказать, что не смогла бы добраться до него ни за что в жизни. Но почему-то грусти у нее не было. Слегка повернув голову, она посмотрела на широкую спину, и этот человек, словно почувствовав взгляд, слегка повернул голову. «Умница!» — сказал он и прыгнул вперед, прямо в эту бездну. Просто сорвался с места, выстрелив в бесконечное ничто. Раскрыл руки и, падая в бездну, резко ударил ими перед собой. Ударил так сильно, что во все стороны от них полетели искры. По бесконечной темноте раздался скрежет, и только спустя мгновение все люди на балконе увидели, что этот человек замер прямо в воздухе, вцепившись во что-то, что они были не в силах рассмотреть. Словно там была платформа, которую они не могли видеть. Но они могли видеть его золотые когти, пронзившие эту вещь, и рваные следы, которые стали заметны даже им. Вцепившись в эту платформу, неизвестный эксперт тут же стал перебирать руками, оставляя на ней уродливые шрамы, проявляющиеся в глазах тех, кто на нее смотрел. Уперся ногами и снова выстрелил в бок, пролетев почти 300 метров. Золотой хвост на его теле взвился причудливой змеей и обвил что-то круглое, спускающееся к нему прямо с потолка. Невидимый столб был посреди этого великого ничто, и этот человек обвил его хвостом, подтянул себя, поставил на его тело левую ногу и коснулся этого столба левой рукой, замерев в воздухе на глазах у всех. А затем снова выпрыгнул в сторону, а затем снова, каждый раз цепляясь за платформы и буквально вырывая из них куски каменной плоти, каждый раз поднимая в воздух тонны искр и продвигаясь вперед. Уже почти достигнув балкона, он бросился вниз, практически исчезнув из вида, а затем вцепился в отвесную скалу на другой стороне пропасти, точно такую же, на которой стояли люди за его спиной. Вонзился в стену всеми когтями, хвостом и стал стремительно подниматься вверх, толкаясь ногами, цепляясь лапами, словно неукротимый дикий зверь, истинным хищником, что мог за своей жертвой залезть на любое дерево. Тварью, для которой никакая преграда не была большой помехой. Взлетел наверх, вновь выбросив хвост. Впился им в камень и выбросил сам себя под самый потолок. Перевернулся в воздухе несколько раз и рухнул на колено, упав прямо на балкон, оставив за спиной бесконечную пропасть. А затем поднялся на ноги, повернулся назад и посмотрел на девушку, которая ждала его на той стороне. Выждал пару секунд и поднял руку, положив ее на серебряную сферу. Единственную вещь, которая была в этом месте, и от нее тут же разросся в стороны ослепительный свет. Заполняя собой пустоту, разгоняя тьму, опускаясь к его ногам и протягиваясь через бездну к ногам тех, кто остался позади, открывая им проход дальше. «Ну да, это же групповые испытания», — сказал кто-то из толпы, словно очнувшись ото сна и наблюдая, как перед ними раскидывается серебряный мост. «Вот только кому он помогает?» «Точно не нам!» А затем все эти голоса стихли, а их обладатели повернули голову и с очень сложным взглядом посмотрели на девушку, которая, не отрывая глаз, смотрела на этот раскинувшийся мост.